Мастерская творческой группы «Гудок» представляет. Осип Дымов. Рассказ «Богоискатель». Написан в 1914 году. Читает Александр Дунин. Появился он в нашем городе случайно и застрял надолго. Кажется, по маршруту он направлялся в Киев, но на вокзале нашего скромного городка его высадили как безбилетного. К этому случаю он относился с философским равнодушием. «Каждый человек может быть безбилетным, но, разумеется, надо уважать господина кондуктора». Потом, когда он с вокзала явился в город и начал устраиваться надолго, ему было предложено уважать господина пристава, господина городового и даже госпожу-квартирную хозяйку. Последнее обстоятельство его окончательно поставило в тупик. Бедный Либович уныло бродил по городу, и если встречал меня, то говорил, ухватив за пуговицу: «Госпожа квартирная хозяйка требует с меня 3 рубля за 2 месяца. Я поступил с нею по-студенчески». «То есть?» «Я не заплатил ей ни гроша». «Нет, денег у вас я не возьму», — останавливал он меня, видя, что я тянусь к кошельку. Бродить по городу у нас нелегко. Город такой маленький, что в течение дня его можно обойти несколько раз. Поэтому выходило, что Либович не бродил, а как бы гулял по 2-3 улицам взад и вперед. Он всем надоел своим видом и своим рассказом про госпожу-квартирную хозяйку. Его стали избегать, вследствие чего в эти дни на улицах было меньше оживления, и 2 совершенно точно условленные свидания были отменены. Вскоре, однако, разнесся слух, что Либович получил место резчика по металлу, и обычное течение нашей провинциальной жизни восстановилось. Либович брался за любую работу. Был резчиком, починял велосипеды, приготовлял фейерверки, служил в литографии, в меняльной конторе и даже преподавал кому-то немецкое чистописание. Что это была за наука, я до сих пор не знаю, но осведомлен, что она очень скудно оплачивается. Даже летом, когда жизнь вообще кажется красочнее и ярче. Мы, молодежь, помогали ему как могли, но скорее в шутку, полудурачась. За его обычным тоном балагура мы не могли или не хотели расслышать криков голода и жестокой, гордой нужды. Гордость у него была особенная, та, что рядится в бумажное белье, носит сапоги без подметок, и если примет помощь, то не на виду, а где-нибудь в закоулке, в сумерках, на заднем дворе. Немецкое чистописание, видимо, не примирило его с хозяйкой, потому что однажды на вопрос о том, где он живет, Иосиф Либович отвечал: «А я космополит и не стою за территориальность». Время от времени он заходил ко мне, и мы беседовали. «Я поэт», — говорил Либович, — «но из всей природы я больше всего люблю сад с беседкой. Хорошая беседка, где не дует и где есть широкая скамейка. Вот это природа! Я много беседок знаю, но лучше всех та, что у Баловских». Баловские считались чопорными богатыми людьми, и я удивился, каким образом учитель немецкого чистописания познакомился с их беседкой. «Это очень хитрые люди», — многозначительно подняв палец, объяснил он. «На прошлой неделе они забыли в своей беседке кусок хлеба и масла. 3-го дня забыли яйца и бутылку пива. А вчера — пиджак и пару брюк». «Откуда же вы это знаете?» — недоумевал я. «А как же, я ночую в этой беседке. Сюртук совсем хорош, а брюки, извините, рваные». Он, улыбаясь, смотрел на меня, и я понял забывчивость Балковских. «Они, конечно, не знают, что вы там ночуете», — спросил я. «Конечно, нет», — очень серьезно ответил он. «Иначе не стали бы забывать». Несколько дней я не видел его. Встретил случайно, под вечер, за городом у строящегося дома. Он внимательно осматривал его. «Либович, вы собираетесь быть первым жильцом в этом доме?» — сказал я ему. «Вы угадали», — несколько уныло ответил он. «А Балковские, их беседка, бутылка пива и яйца». Он махнул рукой и уставился в землю. «Они забывают забыть», — сказал он совершенно серьезно. «Я теперь помощник землемера. Знаете, что такое остролямбия?» «Ага, спокойной ночи». Прошло лето. Милое лето, Оно покровительствует всем бездомным, странникам и бродягам, которых высаживают на первой попавшейся железнодорожной станции только за то, что у них нет в кармане маленького продолговатого кусочка картона. Оно смягчает сердца чванливых и спесивых богачей и заставляет их забывать в собственном саду неоткупоренную бутылку пива и износившиеся брюки. Бедняков же оно делает землемерами и дает им в руки остролябию. Очевидно, вместо астролябии. Оно шутник. Это длинное, милое, душное, провинциальное лето, давно исчезнувшее вместе с моими беззаботными днями. Но осень сурова и крайне несправедлива. Как пристрастный судья, она решает дело не в пользу бедняка. Она отбирает у него иглу резчика по металлу, перо учителя немецкого чистописания и, что обиднее всего, остролябию, которая так долго заменяла астролябию. Она дует бедняку в спину и в рукава, она студит все беседки, достраивает дома и сдает квартиры сытым. О, это осень! В дождливый день, который был так пасмурен и уныл, что не веришь ничему светлому, я встретил Иосифа Любовича. Он шагал прямо по лужам, ведь только те, у кого есть резиновые галоши, их обходят, и прятал за пазухой летнего сюртука какую-то книжку. «Это все тот же пиджак?» — спросил я. «Да, они его забыли. Угадайте, что у меня за книга?» «Тригонометрия». Он свистнул. «Нет, ни за что не угадайте!» Он поднял палец, который показался мне как бы менее отощавшим, и прибавил несколько тише. «Катехизис!» «Что?» — изумился я. «Я перехожу в православие! Чему удивляетесь? Почему сие важно? В-третьих, штука в том, что еврейский бог с большой седой бородой меня больше не удовлетворяет. Я, конечно, его уважаю, но он мне не ретивит сердце». «Что сердце?» «Не ретивит. Разве так не говорят?» «А все равно. Почему же сие важно в-четвертых?» «Я перехожу в православие, и отец Павел велел вызубрить катехизис. Вот!» — он хлопнул по книге. «Я хожу к нему, и мы занимаемся. Очень хороший старик. Но только...» Любович замялся и не объяснил, что, собственно, он имеет против отца Павла. Дождливая, злая, несправедливая осень продолжалась. Изредка выпадал легкий робкий снег и тонул в грязи. А солнце давным-давно забыли и не верили, что оно вообще существует. «Как же ваш катехизис?» — насмешливо окликнул я однажды Любовича. «Какой?» — спросил он, подавая руку. Я немного удивился его виду. На нем было приличное рыжее пальто, настоящее ватное пальто с бархатным воротником, впалые щеки, поросшие щетиной, как бы округлились. Серые, добродушные, неглупые глаза смотрели спокойнее. «Как какой?» «Православный?» Он долго чесал нос указательным пальцем левой руки и, наконец, проговорил. «Я разочаровался в православии. Отец Павел, конечно, очень хороший человек, но слишком торопил события. Разве я могу принять новую веру без того, чтобы окончательно в нее не повериться?» «Что, не говорят повериться?» «Он хотел окрестить меня в конце октября». «Это слишком малый срок для религиозного чистилища». «Что, нет?» «А Мюллер со мной вполне согласился». «Какой Мюллер?» «Пастор Мюллер. Прекрасный человек, только немного глухой». «Какое же отношение вы имеете к Мюллеру?» «Это мне нравится», — ответил Иосиф Любович, напуская беззаботный тон. «Ведь я перехожу в лютеранство». Крайне удивленный, я взглянул на него. Глаза Любовича с горькой насмешливостью смотрели на меня. Или, может быть, так только показалось. Долгую минуту мы стояли друг против друга и молчали. «Ну вот», — сказал с той же беззаботностью Любович, — «я, конечно, в этом профит, но лютеранская религия больше отвечает моей душе». «Профит», — подивился я, но тотчас сообразил. «Профан». «Пастор Мюллер просил меня обедать у него. Он человек одинокий, и для него это ничего не составляет. Таким образом, мы очень много беседуем о религии». «Вот как», — сказал я, начиная что-то постигать. Лебович сделал вид, что не слышал моего восклицания. Он продолжал. «Лютеранство отвергает иконы и не признает многих обрядов. Спрашивается, почему нет? Если имею Бога в душе, то... А отец Павел не приглашал вас обедать?» Он заморгал маленькими обветренными глазами и преувеличенно удивленно произнес. «При чем здесь обедать?» «Ну, все-таки», — настаивал я. «Отец Павел, ну, конечно, он тоже, но у него семья». «Значит, вы у него редко обедали». «Большая семья. У него жена, 4 дочери и 2 сына. Но стакан чаю он всегда предлагал, и к чаю тоже что-нибудь». Но я не поверился, потому что необходимо время. Понимаете? Да, да, я понимаю. Вы уже говорили. А пальто откуда? Лебович оглянулся, как будто я указывал на пальто, которое сзади него висит в воздухе. Ваше пальто. Вы материалист, ответил он, ничуть не сердясь. Как будто речь идет о пальто. Одним словом, я рассуждаю так. Если я имею Бога в душе, то обряды... Это пастор Мюллер дал вам пальто, перебил я. С вами просто невозможно разговаривать на религиозные темы, с некоторой досадой ответил он. Может быть, пастор Мюллер, может быть, нет. Что такое? Это же вполне естественно, что он принимает, так сказать, участие. Лебович ушел. С тех пор он избегал меня. Часто я издали видел его скромную фигуру в рыжем ватном пальто с пасторского плеча. Он спешил незаметно юркнуть мимо и, если возможно, перейти на другую сторону. Он давно уже забросил все свои удивительные профессии и, видимо, чувствовал себя недурно на этом свете. По крайней мере, он явственно пополнел, носил свежее белье и бывал чисто выбрит. Зима, а она в этом году была суровая, давалась ему легко. Для бедного человека зима — это болезнь. Один переносит ее легко, другой — трудно, а иной совсем не переносит. Мир его праху, о неведомый бедняк. Рыжее пасторское пальто уже изнашивалось. Показалось холодное солнце над милым, заброшенным и сплетничающим городком нашим. Падали с крыш сосульки, как бы срезанные теплом. Лебович подошел ко мне. «Скоро опять весна», — проговорил он. «Солнце-таки не забыло и вернулось, как перелетная птица». «Как ваши дела, Лебович?» «Мои дела? Мои дела такие, что я уже думаю о беседке». «О какой беседке?» — спросил я. «Беседка в саду Болковских, но все равно в ней еще можно замерзнуть». «А как же ваш пастор?» «Почему мой?» «В том-то и дело, что уже не мой. Мюллер мне прямо сказал, или во вторник креститься, или больше не приходить». «А я ему сказал, почему во вторник? Почему не пятница?» «В пятницу был распят Иисус Христос». «Он сказал, хорошо, пусть будет пятница. Ну, а сегодня воскресенье». «И что же?» «Я очень голоден с четверга». «То есть с пятницы», — поправил я. «Нет, именно с четверга», — возразил он и поднял палец. «Ведь в пятницу уже нельзя было прийти». Со смешанным чувством веселости, жалости и щемящей любви смотрел я на его красный худой палец, стынущий в холодном воздухе. Он казался мне таким же одиноким, как и сам Иосиф Лебович, не дошедший до истин лютеранства и потому оставшийся без обеда. «Как же теперь», — проговорил я, — «разве вам не нравится католичество?» Он вздохнул. «Нельзя! Отец Вильгельм уже слышал про меня. Он сказал Мюллеру, зачем вы держите этого дымоеда?» «Ну, если католичество не нравится, почему же? Вы думаете, я против обрядов? Я уже не против обрядов и не против икон, но только не в этом городе. Здесь уже невозможно быть религиозным человеком. Я уеду в другой город». «Как же вы уедете? А деньги?» «А как я приехал?» — вполне логично возразил он. «Надо только уважать кондуктора. Что же делать?» Откровенно усмехнувшись, продолжал Лебович и развел руками. «Пастор тоже прав. Не может же он кормить меня обедами до второго пришествия, которое, конечно, непременно будет. Я ему говорю, еще не поверился. Он отвечает, потом поверишься. Но потом он скажет, ступай работать. Господь наш Иисус Христос тебе поможет. А если работы нет, Ну, если ее нет, так как же?» Лебович понизил голос. «Я вам говорю, что без Бога жить невозможно. Но который настоящий — это вопрос». И он поднял свой палец, который был голоден, с самого четверга. Осип Дымов. Рассказ «Богоискатель». Читал Александр Дунин.